Глава 12. Сушеный рубец. Просыпаюсь от того, что кто-то лижет руку. Приоткрываю один глаз. Гридигут. До сих пор не понимаю, как умудряюсь различать собак. Выглядят практически одинаково. Разве что у Гризеля морда чуть наглее. Что такое, круассанчик? Где твой друг? Я приподнимаюсь на локте. Глаза закрываются сами собой. Неподъемная тяжесть век. Оглядываюсь. Собаки всегда ходят парой. Боже! Сонливость пропадает моментально. Доггер сидит в кресле у приоткрытого окна, курит и чешет Гризелю холку. Тот вытянулся на его коленях с жирной сарделькой и похрапывает, заливая брюки слюнями. В других обстоятельствах даже поумилялась бы, но сейчас я слишком шокирована. Что ты тут делаешь? Я почему-то одета. И Доггер одет. Неинтересно. Смотрю, как ты спишь. «Слушайся, как это звучит». Он улыбается и отворачивается к окну, как будто что-то разглядывает. За окном предрассветно светло. Я смотрю на часы, почти 5 утра. Сколько я спала? Во сколько мы приехали? А мы вообще приехали? Ничего не помню. Кроме дула, револьвера, которая смотрела в лоб. Мой. Передергивает. Кажется, что вчерашний сюрреалистический сон. Предчувствие гражданской войны дали. Только вот запястье до сих пор тянет. Видимо, растянула мышцу. Может, я правда безумная? Зачем я все это сделала? А, ну да. Ты гордишься, папа? Тебе уже все равно. Вспоминаю, как Доггер помогал мне запивать таблетки. Сил держать стакан самой уже не было. Он непривычно раздраженно выговаривал кому-то, что следовало принести шипучие, ведь я могу подавиться. Видимо, речь шла про аспирин. А вдруг это не безумие, а слабоумие? В любом случае, вчера мне повезло. Мужчина оказался слабохарактерной тряпкой. Вот, значит, как бывает, когда деньги выходят замуж за красивое лицо. Но я вроде бы тоже не Квазимода. Но и не Фэб де Шатопер, да, Доггер? Обеспокоенно смотрю на него. Как же прекрасно, что он не знает, о чем я думаю. Прости, я за тебя волновался. Со мной все в порядке, просто устала. У меня во рту мерзкий металлический привкус, но голова, что удивительно, не болит. Есть чего просто устать. Мне немного рассказали. Будешь возмущаться? Спускаю с кровати ноги. Если чуть отклониться вперед, можно увидеть себя в зеркало. Боже, что за вид. Гридигут так радуется, видимо, надеется, что сию же минуту поведу его на прогулку. Может, выпустить их в сад? Надеюсь, не разроют анемоны. Те только собрались цвести. Нет, вдруг убегут. Купила за свои же деньги очередной источник беспокойства. Буду. Потом, когда придешь в себя, не сейчас. Приглаживаю волосы. Не приглаживаются. Пряди заломились и стоят в растопырку, как у ведьмовской метлы. Я нормально себя чувствую. Заметно, цвет лица особенно хорош. Отстань, Доггер, фу! Говорю и только потом понимаю, что именно говорю. Внутри холодеет. Оборачиваюсь. Доггер смотрит на меня, потом бросает сигарету в банку. Нашел все-таки свою любовь в переднике и снимает с коленей Гризеля. Гризель недовольно лает, крутит толстым тельцем и обиженно забирается под кровать. «Прости, я...» «Ну и какая я собака?» Он подходит к кровати, встает прямо напротив меня, вкладывает руки в карманы брюк. Когда Доггер молча смотрит, пристально разглядывает, то выглядит угрожающе. Никакая это шутка. А, ну я так и понял. Встаю с кровати. Юбка ужасно измята. Резко провожу по ткани рукой, пытаясь расправить заломы. Бесполезно. Не пойму, я смущена или раздражена? Смущена своим внешним видом, а раздражена поведением Доггера. Никакого чувства такта. Ему следовало встать и выйти, как только я открыла глаза. Ему вообще не стоило здесь оставаться. Это неприлично. Впрочем, не могу сказать, что возмущаюсь искренне. Пойнтер. У меня, кстати, тоже проблемы с чувством такта. Особенно в начале 5-го. Он задумчиво покачивает головой. Неплохо. Я еще раз подчеркиваю, я пошутила. Если я Пойнтер, ты русская борзая. Ах, вот как. У меня другая фамилия. С ней шутка не работает. Понятно. Он задумчиво смотрит на что-то на прикроватном столике. Я не выдерживаю и тоже оборачиваюсь. Его так сразило что? Флакончик с гвоздичным лосьоном? Ну, простите, иногда у меня бывают проблемы с кожей. Знаешь, Агата, я тоже по тебе очень скучал. Притягивает за талию, наклоняется и целует. Настолько неожиданно, что первую секунду потрясенно созерцаю часть его носа и глаза. Колокольчики в голове названивают «О, благодать». Сноска «Amazing Grace», христианский гимн, конец сноски. Руки на моей спине. Успеваю обхватить его за шею, когда отстраняется и снова смотрит не на меня, а чуть в сторону. «Пойдем поедим. Я уже вижу сквозь тебя стены». «Спроси сейчас хоть кто-нибудь, как меня зовут, не смогу вспомнить». Улыбаюсь, как дурочка. «Садись. И что ты собрался есть? Миссис Тёрнер так рано не приходит». «Соображу что-нибудь. Найду по запаху». Теперь шутка про собаку будет преследовать меня до конца дней. Доггер быстро оборачивается, улыбается и продолжает колдовать над плитой. С другой стороны, будет и будет, ничего не сделаешь. Пиджак снят, рукава закатаны. Я подпираю голову рукой и наслаждаюсь потрясающими видами спины. Интересно, он отжимается? Пока можешь рассказать последние новости. Их в переизбытке, я так понимаю. Идет в кладовку. Гризель и Гридигуд лают и стучат своими мисками. Еще слишком рано, друзья. Мистер Эндрюс придет за вами в 6:30. Это когда большая стрелка, собакам все равно, где стрелки. Они лают. Доггер, ты видишь там сушеный рубец? Возможно. Судя по тому, как гремит банками и мисками, миссис Тёрнер убьет его около 6. И кто будет организовывать похороны? Чур не я. Возвращаются с плошкой. Вижу острые верхушки яиц и дают мне 4 кусочка рубца. Доггер серьезен. Даже собачье угощение в его руках серьезно. «Не думай о поцелуе, Агата, не думай. Потом вечером в спальне будешь сидеть и хихикать сколько душе угодно. Держи лицо, сделай вид, что ты...» «Ой, ладно, в самом деле, я все равно улыбаюсь. Словно Доггер дает мне не сушеное мясо, а помолвочное кольцо. Вот-вот познаю все глубины своей глупости, хотя после вчерашнего, казалось бы, уже достигла дна Марианской впадины. Если говорить тезисно, я нашла в доме гадалки записную книжку с фразой о некоем «Ф». Финчли, как теперь очевидно. Почерк гадалки совпадает с почерком в письме от неграмотного шантажиста. И я нашла серьгу. Гризель и Гридигуд жадно набрасываются на угощение. Да, это, наверное, повкуснее Диккенса. Хотя и он, судя по всему, показался им весьма приятным на вкус. От страницы с моим экслибрисом ничего не осталось. Как оказалось, это серьга миссис Финчли. Гадалка шантажировала мистера Финчли. Та узнала, что от него забеременела служанка, и Финчли таскал гадалке украшения жены, чтобы молчала. Своих денег у него нет, а жена — дочь генерального директора Крагил. «Я не знаю, что это за фирма. Ты в курсе?» Доггер кивает, не поворачиваясь. «Какой эрудированный мужчина!» «Финчли был там после тебя. У них вышла ссора, он ударил гадалку шаром. Но шар он не забирал, а бросил на пол. Очевидно, его взял кто-то другой, как и ее записные книжки и украшения». «Думаю, это шантажист, больше некому. Они же явно общались с гадалкой. Я права? Это сговор?» «Еще в дом залезли, переворошили твою комнату и мою. Ничего вроде бы не взяли, но поставили по центру моей спальни вазу. Я так понимаю, это намек. А, и в лужу крови еще влип волос Эсмеральды, лошади Финчли. А еще твой Фергюсон просто отвратительный, я его выставила». Доггер поворачивается. Он взбивает в плошки яйца и выглядит неожиданно органично, как будто только этим всю жизнь и занимался. Да, я успел ему позвонить. Мортимер проорал в трубку, что ты ему угрожала. Яйца взбиваются все более агрессивно. Венчик оглушительно стучит по металлическим стенкам. Твой стиль, Агата, неподражаем. Стиль? Неужели Доггер заметил, как я одеваюсь? А я в таком виде, как будто участвовала в охоте на лису, но вместо лисы. Стиль взаимодействия с людьми. У всех есть стиль. Нет, не заметил. Размечталась. Доггер ставит сковородку на плиту, чтобы грелась, и начинает что-то резать. Нож стучит. Как он так легко все нашел на чужой кухне? Вряд ли миссис Тёрнер ввела его в курс дела. Ты пояснишь? Как ты выпроводила Мортимера? Сказала, что изобью себя, а тебе скажу, что это он. Доггер закашлялся. Вероятно, это нервное. А как ты заставила Финчли идти за тобой? Я плохо помню, если честно. Сперва был длинный, запутанный внутренний монолог. Потом я подошла к нему и сказала, чтобы стрелял. Он, естественно, не выстрелил, как ты можешь догадаться. Ведь я сижу прямо здесь, а не лежу в прозекторской. В итоге я забрала у Финчли револьвер и сказала, что сама его пристрелю. Вместо кашля — молчание. Гость прошел по моей могиле, а в комнате шеф-повара раздался такой громкий щелчок, будто порвалась струна пианино. «Стиль. Ты взаимодействуешь с людьми особым образом. Хорошо, кстати, что ты выставила Мортимера столь беспардонно. Это может пригодиться». «Пригодится?» Доггер кивает, как обычно, не стараясь ничего объяснить. Даже не оборачивается. Откровенно говоря, я ждала сочувствия или некоторого участливого утешения, а не кивков. Да, Доггер определенно не лишен талантов, но все они в какой-то другой, не интересующей меня области. Ничего из сферы взаимодействия с женщинами. Хотя вот у Мэтью все таланты именно из этой сферы. А толку? Только не подумай, что я все это одобряю. Я, откровенно говоря, в ужасе. Я едва слышно фыркаю. Если это ужас, то Доггер плохо репетировал перед зеркалом. Хорошо держишь все в таком случае. Так зачем ты пошел к гадалке? Ты понял, что она написала письмо? Я понял, это только у нее на сеансе. Он долго молчит. Слышно лишь, как стучит нож, но и тот вскоре замирает. Доггер поднимает от разделочной доски голову и смотрит в окно. Самое смешное, я так четко представляю, что видит, будто его глазами смотрю. Гравийная дорожка почти вровень с нижней рамой. Очень старый куст магнолии. Почти уже дерево с извитыми стволами. И россыпь трехцветных фиалок под ним. Мы часто ходили с ребятами во время войны. Из интереса. Знаешь, многие из гадалок неплохо разбираются в людях. Когда пришел, она совершенно неуместно начала говорить, чтобы я срочно уезжал. Я много думал в камере, как все это можно расположить, чтобы выглядело логично. Давно этим не занимался. И не хотел больше, честно говоря. Это этим. Попробуй пойми, о чем он. Вряд ли же Доггер давно не думал. Хотя предложение по смыслу выстраивает именно так. А еще он снова уходит от вопроса, но понимаю это слишком поздно, в момент, когда начинаю задавать следующий. Этим? Гаданиями? Ты что, тоже гадалка? Доггер смеется, выливает омлетную смесь. Вероятно, на шкварчащую сковородку накрывает крышкой и, наконец, поворачивается. Скрещивает руки на груди. Да, так и стой. Чудесно. Тоже? А кто еще гадалка? Я не в курсе. Соседка напротив, Мэри. Она постоянно торчала в окне, следила, кто приходит и уходит. Она раньше тоже этим, и я туда же, гаданиями занималась. Я была на заднем дворе мадам Психе. Там узкий переулок, можно войти и уйти. Шанс, что кто-то заметит, сомнительный, если только случайно. Так я права? Шантажист забрал дневники и прочее? Зачем он выгораживал Финчли? Да, Макс, бывший друг твоего отца, наш добрый шантажист. Тот второй, о котором я упоминал, к сожалению, умер. Его звали Гарри. Тоже, кстати, что-то легочное. Доггер хмурится, как будто видит некую взаимосвязь. И он не выгораживал Финчли, он подставлял меня. Думаю, Макс сам планировал убить гадалку, но Финчли успел раньше. Макс следил за ее домом? Я был у гадалки два раза. Первый раз, чтобы договориться о времени, второй раз на сеансе. Поэтому Макс знал время, когда я должен прийти, и да, он следил. Думаю, если бы Финчли не управился шаром, у гадалки под ребрами был бы нож с моими отпечатками. У него есть нож с твоими отпечатками? Откуда? Я же пользуюсь ножами. Доггер поднял разделочный тесак, которым резал лук и задумчиво рассек им воздух. Тоже получилось весьма органично. Прямо мастер на все руки, как мистер Эндрюс. При желании можно достать. Тогда бы я так легко не отделался. А так Максу пришлось импровизировать, и получилось не очень правдоподобно. Ты говоришь ужасные вещи. Старайся про них не думать. Я же стараюсь не думать, зачем ты пошла призывать убийцу к ответственности. Я хотела тебе помочь. Не только это, но вторая часть слишком личная, не готова делиться ей ни с кем. Агата. Он было включает менторский тон, но, к счастью, сразу же понимает, насколько бесполезно читать мне нотации. Ладно, ничего. Все произошло, как произошло. Это ты накануне убийства вернулся в дом так поздно? Да, гулял. Какое неожиданное откровение. Я окидываю Доггера взглядом. Не очень-то он похож на романтичного юношу, любителя гулять под луной. Скорее уж напоминает Робин Гуда. Робин Гуда, который всаживает богатею в глаз нож во имя заботы о бедных. Интересно, я подхожу под категорию бедных? Вряд ли. Если только духовно нищих. Не смотри на меня так. Инспектора Митчелла этот ответ тоже не устроил. Доггер отворачивается посмотреть под крышку. У меня чувство, что он специально затеял готовку. Прекрасная возможность избегать пытливого взгляда собеседника в стратегически важные моменты. В любом случае, пока я здесь, в дом Макс не полезет. Кстати, а это? Обрывает себя, снова отворачивается. Да, Доггер специально свел разговор и готовку в одно. Причем я в невыгодном положении. Во-первых, постоянно отвлекаюсь то на его плечи, то на спину. Во-вторых, вынуждена сидеть и ничего не делать. Что он так вцепился? Думает, у меня тут несметные богатства? А что, нет? Что это за кастрюля? Он ткнул в одну из викторианских кастрюль из меди, парадно расставлена на специальной полке. Надо, кстати, сказать Милле, что пришло время слез и полировки. Она из Батри де Кузин. Они закупались для французского шеф-повара в... Сноска. Набор инструментов, сковородок, используемых на профессиональной кухне. Конец сноски. Неважно, сколько она стоит. Понятия не имею. С удивлением смотрю на ряд висящих медных сковород. Я даже не знаю, пользуется ли миссис Тёрнер ими. Но ты же понимаешь, я никогда не продам и собачьи миски из этого дома. И кто об этом знает? Ты? Я? Вряд ли Милли предоставила гадалке полную оценку твоих планов и намерений. Откуда ты знаешь, что Милли к ней ходила? Это очевидно. А еще что тебе очевидно? Немного. Макс вступил с гадалкой в долю. Наплел ей, наверное, что-то про Агастуса. Неправду, конечно, а то бы она как-то намекнула об этом в письме. От такого взаимодействия сплошные плюсы. Он в курсе всех событий в доме, контролирует ситуацию, чувствует себя хозяином положения. А про два письма? Макс, скорее всего, надеялся, что ты либо не найдешь письма отца, либо не поймешь, что это, поэтому попросил написать гадалку. Он не принял в расчет меня. Боже, это так сложно. Да не очень. Уверен, если бы ты была в спокойном состоянии, ты бы все поняла сама. Мы некоторое время молчим. Я пытаюсь прикинуть, сколько может стоить медная кастрюля. В голову лезет ужасная история про Кейт Вебстер, которая сварила свою хозяйку в кухонном котле, а потом этот котел с радостью выкупили желающие приобщиться к истории своей страны. Хм. А правда, если Милли меня в ней... Готово, но нужна тарелка. Так углубилась в мысли о том, какая часть моего тела влезет в кастрюлю, астрономически взвинтив на нее цену, что не заметила, как Доггер закончил. Он стоит со сковородкой в руке и вопросительно на меня смотрит. «Тарелка? Одна? А ты?» «Я не хочу». «Тогда и я не хочу». Он тяжело вздыхает. «Хорошо, я тоже буду». Я достаю из буфета две тарелки. Ничего интересного, обычный фарфор. И ставлю на стол. Доггер лопаточкой делит омлет на две части. Себе кладет поменьше, мне побольше. Какой оптимист. Но пахнет весьма неплохо. Садится не напротив, а рядом. Наверное, это что-то значит. Но пока я думаю не о способах рассадки за столом, а о том, как мадам Психе размозжили голову, и о том, как ужасно выгляжу. Чувствую себя, кстати, тоже не очень. Странная слабость в руках. Не хватает ножей. Чем меньше приборов на столе, тем выше шансы начать есть руками. Пока достаю ножи из ящика буфета, понимаю, что не могу больше сдерживаться. Убийство, угроза убийства, шантаж — это, конечно, прекрасная разминка для ума, но я хочу быть Арчи Гудвином, а не Ниро Вульфом. Сноска. Арчи Гудвин любил танцы и красивых женщин. Конец сноски. Так почему ты изменил мнение про вздорных наследниц? Рядом с тарелкой кладу нож, а руку кладу ему на плечо. Доггер не дергается. Он ковыряет омлет и не поднимает головы. Про кого? Меня так инспектор Митчелл назвал. Метка. Доггер. «Садись и ешь, пожалуйста. Я не буду говорить, пока ты не начнешь есть». «Шантаж?» «Модная штучка в наше время, да?» Я сажусь и запихиваю в себя кусок омлета, забыв про чертов нож, чтобы вышло быстрее, просто отсекаю вилкой. Доггер берет мою руку, мои пальцы между его, замок. Он очень серьезен. «Ты подкупила меня бычьим глазом». Поглаживает большим пальцем по запястью, рисует круги. Оказывается, это очень приятно. Я впихиваю в себя еще омлет. Чуть не поперхиваюсь от волнения. А если серьезно? Думаю, твои чувства вызваны скорбью, и скоро ты поймешь, насколько я неподходящий вариант. Но пока я, как настоящий эгоист, могу подержать тебя за руку. Буду вспоминать об этом грустными одинокими вечерами. Да, конечно, одинокими. Обязательно найдется какая-нибудь Эмма или Полли, которая вцепится в него насмерть, прямо как я. Но мне можно... Я, в конце концов, Ласселс, а Ласселсы — рабовладельцы по натуре. Ты не можешь знать наперед, кто для меня подходящий вариант. Теперь кладет мою ладонь поверх своей и мягко поглаживает каждый палец. Мы совершенно точно не делаем ничего неприличного, но ощущения у меня именно такие. Возможно, дело в том, как он смотрит. Зеленый помутнел, как будто Доггер пьян. Какой-нибудь виконт? Какой-нибудь виконт. Молодой, красивый, богатый? Да. Он не смотрит на меня, только на мою руку. Так внимательно, будто хочет сфотографировать в памяти. Я в таком раздражении, что впихиваю в себя еще кусок. Проглатываю, не разжевывая. Или герцог. Ты в ярости? Именно. Это же мой стиль взаимодействия. Я мягко освобождаю руки из клетки его пальцев. Боже, как там Милли говорила? Тугой. Идеально. Спасибо, Милли. Ты хотела честный ответ. Вот он. Он не должен тебе нравиться. Смотрит, как вызов бросает. Если бы я тебе советовал, поверь, я бы не медлил. Не верю. Это удобно говорить в таком умозрительном плане. А вот если бы это, а вот если бы то, похоже на избегание реальности и нежелание брать на себя ответственность. Удивительно, как избегание сочетается в Доггере с решительностью. Я задумчиво смотрю на кусок омлета. Был помолвлен. Возможно, разрыв прошел травматично, и теперь ему спокойнее жить в воздушных замках. Безопаснее. Помню, читала про Джонаса Хенвея. И меня так удивило, что в молодости он испытал разочарование в любви и поэтому на всю жизнь остался холостым. Сноска. Английский коммерсант, впервые применивший зонт для защиты от дождя. Конец сноски. Нет, удивило неправильный глагол. Я была сражена глубиной мужской глупости. Не хотелось бы думать, что Доггер страдает от чего-то похожего. Но, ковыряя омлет, так расстроена. Ладно. Эмоциональные встряски вроде бы не ввергают его в хорошее настроение. Можно попробовать задачки на логику. Странно, я думала, ты считаешь моего отца умным человеком. О чем ты? А ты подумай. Мастер криптограмм, анаграмм и прочих грамм. Он усмехается и чуть приподнимает брови, но в глазах интерес. Ты меня дуришь. А может быть и нет. А может быть и да. Агастус не мог так все рассчитывать. Доггер отстраняет ногой Гридигута. Тот не оставляет попыток взобраться на его колени и пожрать все съестное со стола. Но письмо-то он положил в пижамы, а тебе сказал приехать без вещей. Что на это скажешь? Совпадение? Не думаю. И на похоронах был еще один мужчина. Джереми, он женат. Вот видишь? Да перестань. Доггер улыбается, но как-то неуверенно. Зеленый светлеет. Как Агастус мог? Мистер Доггер, святой вы человек, вы ее накормили. Давайте я вас обниму. Обескураженное, испуганное выражение лица Доггера, когда миссис Тёрнер прижимает его к своему необъятному бюсту, стоит каждого съеденного через силу куска.